Глава 17. Контора по недвижимости Элейн Аткинс была на Мейн-стрит в Чатаме. «Расположение, расположение», — думала она, когда очередной прохожий остановился посмотреть на фотографии продаваемых домов. С тех пор, как она переехала на Мейн-стрит, посещаемость ее конторы выросла как по волшебству, и ей удавалось все чаще и чаще превращать первоначальный интерес в превосходный процент от заключенных сделок. Этим летом Элейн попробовала новый трюк. У нее были снятые с воздуха фотографии домов с особенно удачным расположением. Одним из них был Remember House. Когда в 10 утра она приехала на работу, ее помощница Мардж Салем сообщила, что по поводу этого дома звонили уже дважды. «Эти фото с воздуха действительно имеют успех. Не думаете ли вы, что поступили неосмотрительно, когда сдали его Николсом, не попросив разрешения показывать дом потенциальным покупателям?» — спросила Мардж. «Так было надо», — быстро сказала Элейн. «Адам Николс не из тех, кто позволит разгуливать по своему дому посторонним людям, и он хорошо заплатил за аренду. Мы не потеряем на продаже. Мне кажется, что Николсы захотят купить это место». «Я думала, что он поедет в Харвичпорт, ведь его семья оттуда, и они обычно проводили лето там. Да, но Адаму всегда нравился Чатам, и он знает толк в хороших вещах. Ему нравится не снимать дом, а владеть им. Думаю, он жалеет, что не купил фамильный дом, когда мать продавала его. Если его жене понравится здесь, у нас будет покупатель. Поживем, увидим». Она улыбнулась Мардж. «И если случаем он не купит, ну, тогда есть еще Скотт Ковий. Ему нравится это место. Когда все успокоится, он придет на рынок. Ему не захочется оставаться в доме Вивиан». Миловидное лицо Мардж стало серьезным. 50-летняя домохозяйка, она начала работать у Элейн в начале лета и обнаружила, что ей очень нравится заниматься недвижимостью. Она любила посплетничать и, как шутила Элейн, могла впитывать слухи из воздуха. «О Скотте Ковии ходит много разговоров». Элейн сделала быстрый, нетерпеливый жест. «Почему бы не оставить беднягу в покое? Если бы Вивиан не владела целевым фондом, все бы оплакивали его. Беда с людьми в этих краях. Они принципиально не терпят, чтобы фамильные деньги доставались чужаку». Мардж кивнула. «Бог знает правду». Их прервал звон колокольчика над входной дверью, возвещающий о приходе клиента. Все утро они были заняты. В час Элейн встала, прошла в ванную и вскоре вышла с новой прической и свежим макияжем. Мардж изучающе посмотрела на нее. Белое льняное платье и сандалии красиво оттеняли темный загар на руках и ногах. Темно-русые волосы с выгоревшими прядями открывали лоб. «Если я еще не говорила это, вы потрясающе выглядите», — заметила Мардж. «Совершенно очевидно, что вам идет быть помолвленной». Элейн пошевелила пальцем с кольцом, сверкнул крупный бриллиант. «Согласна. Я завтракаю с Джоном в Impudent Oyster. Защищайте крепость». Когда через час Элейн вернулась, Мардж сказала. «Была куча звонков, но последний, самый интересный». Звонил детектив Нат Куган. Он настоятельно хотел поговорить с мисс Аткинс при первой же возможности.